один из которых долгое время находился под контролем Ковенанта, закончила за синтетика адмирал Паранговски. Голограмма уклона утвердительно моргнула. Все верно. Пытаясь докопаться до местонахождения этой информации, мы серьезно перегрызлись с мечами Сангхилиаса. СВР перегрызлись. Неудачно. И тут одно из двух. Или плохо искали, или информация была не у них. Скоро узнаем правильный ответ. Отлично, произнес адмирал Худ, послушав и, значит, Ковенант теперь знает, где находится Земля. Неважно, будем разбираться с этим позже. Сейчас оборона. У нас есть боевые станции и новейшая техника. Корабли, ССД-торпеды. Нам есть что им противопоставить. Черный куб и остальные, координируйте эвакуацию. Наземная часть на вас и местных силах. Будете передавать им направление ударов Ковенанта, координировать. Принято, адмирал, сообщил и, но отключаться не стал. Все это время, пока в залах командного штаба офицеры переговаривались и строили планы, шла полная мобилизация сил. На поверхности обычные рекламные баннеры, предлагающие купить самые разные услуги, например пластика, кибернетика и увеличение половых органов, сменили сообщения о атаке на планету и планы эвакуации, отчего службе безопасности и наземным силах пришлось немедленно гасить массовую панику, в том числе с применением силы. Благо люди, обученные многочисленными учебными тревогами, знают, что делать и куда идти. В космосе транспорты срочно убираются подальше, пока боевые корабли перестраиваются для защиты боевых станций, основной ударной силы флота. Их 3000-тонные болванки рельсотронов, щиты и новое плазменное оружие станет непреодолимой стеной для сил нападающих. Корабли, пусть и старых моделей, также были модернизированы. Причем если двигатели Шоу Фуджикова у многих еще первого-второго типа, 2-5-20 световых лет в сутки, современные щиты и лазерная система ПВО установлена на все эти корабли, стационары, им не обязательно быть быстрыми, но огневая мощь и живучесть важна, и выполняют роль координаторов на поверхности и в космосе, пока флот готовится к бою. У нас не более получаса до прибытия противника. Времени хватит, ответил адмирал Паранговски. Никто не стал комментировать, что хватит только на то, чтобы подготовить первую линию обороны. Если Ковенант прорвется к планете, переместить мегаполисы в убежище – задача нетривиальная, слишком много людей, слишком мало времени. Я же очень надеюсь, что к нам летит не паразит. При плотности населения Земли, в крайнем случае придется применять сверхсветовые торпеды по поверхности, просто для стерилизации континентов. Что при этом будет с планетой, ничего хорошего. Впрочем, Паранговски, я уверена, сделает это, если потребуется. Но это будет потом. Пока же мои немногочисленные одержимые в форме солдат стараются унять панику и разогнать людей по тоннелям и убежищам. По улицам ездят грузовики с рыцарями и куклами. Адмирал Худ придумал делать на поверхности, в городах логические центры. Операторы, спрятанные от всех, смогут управлять многочисленными куклами удаленно, в каждом городе. Такой бункер достаточно автономен, и при боевой тревоге изолируется, чтобы его не нашли. А операторы имеют запасы всего, что нужно для жизни, генераторы и могут управлять куклами, сколько их есть на складе. Роботов можно подвозить контейнерами и просто сбрасывать на голову противника. И также берут под контроль одержимых и будут участвовать в обороне. Как и геты, аватары не здесь, так что помочь я мало чем смогу. Но гетов с ковчега будет доставлено очень приличное количество. Так что Ковенант встретит не только органические войска, но и армия дроидов торговой, простите, ККОН. Социальный модуль иногда совершенно не затыкаем. И да, мы могли бы с помощью порталов притащить на орбиту и бесконечности, и волю. Но накопление энергии займет некоторое время, а также расчет координат и подготовка переноса. Как минимум сутки-двое придется справляться без них, только силами Юпитеров и боевых станций. Вполне выполнимая задача, на самом деле, но Паранговски не стало отдавать такой приказ. Так что ковчег накапливает энергию, но пока продолжаем выполнять текущие задачи. Противник прибудет через 3 минуты, адмиралы. Адмирал Худ переместился на собственный флагман Юпитер под названием «Щит». Адмирал не привык отсиживаться в тылу и расположился на борту корабля, находящегося во второй линии. Сейчас, когда щиты и энергооружие есть с обоих сторон, сражение будет равным. Да и шанс на быструю смерть командования, а как следствие, что флот будет обезглавлен, минимально. Присутствует, но меньше, чем могло бы показаться. Адмирал Парангаски также осталась на Лусанке. Впрочем, от боя не уклоняются и ее корабли, перейдя под фактическое командование Худа. Парангаски отлично оценивает свои навыки и проблемы, которые возникнут, если адмиралов, принимающих решения, будет несколько. Ковенант вывалился из пространства скольжения буквально у самой планеты, в зоне наведения. Похоже, уклон прав, они использовали карты предтеч, особенно учитывая тот факт, что вышли они напротив Африки и портала на Ковчег. Кто-то явно срезал с ключ корабля карту. Причем уклон не может сказать, когда именно Легола сожрали механизмы, связывающие его осколок, запертый в системах корабля, и сам корабль. Саншиюм долгое время в нем копались, и что нашли, что спрятали от вообще всех, сказать сложно. Пророки, те еще перестраховщики. Я вежливо попросила Куб дублировать мне показания со сканеров, чтобы и самой наблюдать идущий бой. Все же меня там нет, только в виде одержимых. Анализ. 6 кораблей типа КАС, 20 носителей, 3 сотни крейсеров. Противник в зоне уверенного поражения, адмирал Парангаски, сообщил Черный Куб начальнице, показав данные и мне. Перестрелка началась немедленно. Силы Ковенанта явно не ждали, что вообще встретиться с нами, и допустили грубейшую ошибку, начав маневрировать в зоне поражения, что и позволило нанести кораблям урон, пока они не смогли наладить координацию. Немедленно стартовали ССД-торпеды по двум косам. Адмирал Худ решил не спешить, к тому же силы Ковенанта выходят рассыпным строем, накрыть большие силы ССД-торпедой можно было бы только во фланг, но для этого нужно было знать, где фланг окажется. Вздрогнули боевые станции, отправляя болванки во врага, а в строю Ковенанта расцвели 2 конуса, а затем и вспышки взрывов от попаданий. Редкие гости в непроглядной черноте космоса, если смотреть человеческими глазами, и прекрасное море излучений, сканеров, лучей связи, энергии. ССД-торпеды нанесли не такой уж большой урон, слишком уж в рассыпную расположились силы Ковенанта. «Недостаточно», — задумчиво произнес адмирал Худ, — «адаптировались. Ожидаемо, но неприятно». «Верно. Ковенант, уже знакомый с торпедами, научился принимать меры предосторожности. В первую очередь движение в рассыпном строю, что уменьшает количество пораженных целей. Плюс определенная конфигурация пробоя в пространство скольжения позволяет закрыться от волны излучения, словно щитом. Корабль все равно получит урон, но разница между уроном и полной аннигиляцией очевидна. И Ковенант этого не сделал. Моя голограмма сообщила адмиралу Парангаски. Анализ. Силы Ковенанта не использовали обратную воронку. Наиболее вероятно, что против нас действуют не мечи Сангхилиаса. Это важная информация. Согласно собранному опыту, мечи куда более профессиональны в управлении кораблями, чем Орда, и бой против них был бы куда сложнее. Вероятно, дело в опыте, но мечи показывают множество маневров и навыков, не характерных для Орды. Но даже они не простой противник. 2 группы кораблей продолжили перестреливаться. Плазменные сгустки, лазерная цветомузыка систем ПВО, время от времени оба флота соединяют лучи Юпитеров. Вспышки перестрелок МЛА, ракеты и плазма. Силы Ковенанта прорываются. Факт неприятный, Ковенант вышел слишком близко, что позволило им даже без микропрыжка навязать ближний бой и ограничило применение торпед с нашей стороны. Да, их корабли несут серьезный урон, но и нам достается. МЛА много, Ковенант никогда не стеснялся в количестве выставленных сил, и первые отряды противника успешно прорвались к планете. Адмирал, внимание! Ковенант продвигается к механизмам портала на Ковчег. Парангаски уточнила. Он не функционирует, ХМ. Похоже, Ковенанту это неизвестно. Уклон, похоже, прав. Они пользуются старыми картами. ХМ, Кхейла, перенаправить отряды для защиты установки. Свяжись с адмиралом Худом, сделаем им коридор. Нужно удержать эту тарелку как можно дольше. Они не рискнут бомбить поверхность, боясь повредить свою машину богов. Получится удобная арена, которую не жалко. Факт. После импульса оборудование предтечи умерло. Восстанавливать не стали, тем более, что с доступом на сам ковчег это и не обязательно, еще и обеспечивает дополнительный уровень скрытности. А библиотеки, которые были на установке, все равно были безвозвратно утеряны. Кроме того, что было заранее скопировано на ковчег, разумеется, не все, что печально. Так что для нас устройство ничего не стоит. Но если Ковенант здесь ради него, может получиться неплохая ловушка. Определенно, может. Адмирал Худ, получив сообщение, кивнул. «Хороший план. Чем меньше они причинят вреда, тем лучше. Сконцентрируем как можно большие силы, пусть думают, что это важный для обороны объект. Я переброшу туда фрегаты, а мы уже перебрасываем рыцарей и запасы кукол, пехоту и технику. Это 35-километровое гладкое блюдце уже не первый год используется как военная база и склад. Все равно было скрыто под поверхностью. Смена приоритета внимания. Я увеличил расход мощности на одержимых, которые были на объекте. Их две. Учитель, которая страховала Миранду Кис, и подставная лейтенант СВР, обе выглядят как люди. Первая прибыла с курсантами, проходившими практику в соседнем районе. Подростки оказались не в том месте и не в то время. Вторая просто была в Мамбасе, а здесь она будет полезнее. Моя первая покинула Пеликан вместе с курсантами, которые немедленно начали строиться, подгоняемые командами их старшего. Моя аватара, рыжая веснушчатая в броне, но без шлема, проследила, как строятся курсанты в полной броне, старого образца, бронежилет и каска с отметками К, после чего встала перед ними и произнесла: «Итак, детишки, сегодня у нас внеплановый экзамен, на рожон не лезем, зачет по итогу ставится вообще всем, но тем, кто не выживет, поставлю посмертно. Половине из вас уже есть 18, но обучение вы не закончили, а значит, никто вас вперед не пошлет. Делаем, что сказано, и все будем живы. Вопросы? Никаких. Отлично», не дала я перебить себя. Мимо прогрохотал отряд трехметровых рыцарей и проехала самоходная зенитка. Я указала на них: «Вот, наша первая линия, они будут сдерживать врага. Ваша задача – работать мышцами, принеси, подай, пошел лесом, не мешай. Вопросы? Я не беспокоюсь о том, что курсанты задают вопросы. Вообще я знаю, что есть командиры, которые подобную инициативу подавляют. Глупость, разумная инициатива, необходима. Не знаешь? Спроси. Деятельные идиоты в стиле «лучше просить прощения, чем разрешения» у меня не проходит. Или переучиваются, или заваливаются. В бою нужно думать головой, заложенные в нее знания стоят времени и ресурсов. Вот и сейчас подняли сразу 4 руки. «Госпожа инструктор, согласно уставу, мы уже можем участвовать в бою. Здесь все сдали нормативы, мы можем быть полезны. Почему нас оставляют в тылу?» «Так, первый вопрос ожидаемый. Есть в группе альфы, стремящиеся показать, что они все могут, но не тот случай. Мне за этими еще следить придется? Нет, спасибо. Если ты, Смирнов, сможешь забороть рыцарь с поднятым щитом, тогда можно и на передовую». Парень возмутился: «Госпожа инструктор, но подобного теста нет в учебной программе. Это нереально». Я кивнула: «Нет, но и вы, девочки и мальчики, нифига не пехота, техники, пилоты. И физподготовка — это обязательная, но не основная для вас программа. Ты, Смирнов, будешь как раз оператором рыцаря и должен побеждать противника сходного класса, охотников, брутов. Если хочешь быть взрослым, то должен осилить подходящего твоей квалификации врага. Еще вопросы?» Я отметила, что не стоит занимать площадку. «Так, бегом, марш. Спрашивайте в процессе. Время, время, девочки и мальчики». Парень слегка скис, еще один опустил руку, но вот осталось еще две руки. «Пусть бегут, ковенант скоро доберется до поверхности, а наш строй — это большая и удобная мишень». Моя одержимая поравнялась и побежала параллельно одной из девушек. «Спрашивай». Темп мы взяли весьма бодрый, так что длительные монологи устроить нереально. Белая плита портала уходит до горизонта, на ней расположены многочисленные постройки военных. Казармы, бункеры, зенитные точки, даже космопорт имеется. Все равно после импульса эта постройка на что-то большее просто не годится. Установить на нее щиты, и получилась большая военная база. О чем не знает ковенант, но определенно видит портал с орбиты. Кови, увидев, что мы ослабляем защиту в этом регионе, провоцируя огневой мешок, в него лезть не спешат, хотя и готовится. Курсант, словив момент между вдохами, спросила: «А вам страшно?» На самом деле вполне адекватный вопрос для человека. У нее тело не кукла, и вспышка плазмы ее быстро и болезненно убьет. А если нет, то могут убить, расчленить и сожрать нападающие. Так что просто сказать правду будет неправильно. Анализ. Ответ. Да, мне тоже страшно. Бояться? Правильно. Неправильно? Терять голову. Страх полезен, пока он предостерегает, и опасен, когда поглощает тебя. Девушка кивнула и сосредоточилась на беге. Мы достигли казармы спуска вниз, в подземные уровни. Здесь довольно много таких технических переходов, полноценный и очень широкий лабиринт. Одна из причин, почему здесь хорошо держать оборону, десятки и даже сотни подземных уровней, как в ширину, так и в глубину. И все эти годы роботы превращали портальный комплекс в крепость, в том числе на такой случай. Отряд остановился перед лифтом, подождали, пока с них съедут танки и уберут контейнеры, в которых множество кукол, и забежали на платформу, которая со щелчком начала опускать, поглощая курсантов во тьме. Над нами с шипением закрылась крышка. Пока курсанты отдыхают, я спросила. Третий вопрос. Курсанты молчат. Я недовольно поинтересовалась, глядя на вполне бодрых молодых людей. Что, сказать нечего. Удивлена. Из толпы раздался вопль, явно измененным голосом. «Можно пойти с вами на свидание, госпожа инструктор?» Хрип курсантов перерос в хохот. Я пожала плечами. «Стивенс, я знаю, что это ты. И нет, никаких неуставных отношений. Но все равно постарайся не помереть сегодня. Мне будет жаль, если ты загнешься первым. Вторым можно». Парень, мускулистый невысокий латинос, улыбнулся. «Так точно, госпожа инструктор». Я проигнорировала смешки техников, слушающих это безобразие. Судя по сканерам, у нас несколько минут, прежде чем молоко Винанта начнут атаку. А значит, нужно успеть убраться поглубже. Курсанты покинули лифт, углубляясь в тоннели комплекса. Инфраструктура предтеч весьма грубо заменена человеческой, кристаллические конструкты заменены обычными лампами, встроенными турелями, заграждениями и косыми бункерными бронеплитами. Наконец, отряд достиг внутреннего ангара. Здесь нас встретили техники. Бородатый мужчина посмотрел на курсантов и спросил. «Готовы? Вам не повезло оказаться в самом пекле. В две шеренги. Первые – налево, на склад. Вторые – направо, на помощь техникам». Я несколько скорректировала построение, чтобы курсантам была задача поближе к их профилю. В этот момент на поверхности вторая одержимая открыла огонь по приближающимся силам Ковенанта из зенитного орудия, которым управляла. По большей части это прорвавшиеся млай транспорты. Первой волной, банши, далее духи, фантомы. Все это добро падает на поверхность тарелки, щедро заливая ее плазмой из всех орудий. В ответ полетели лучи добра, пули и снаряды рельс, раздался стрекот зениток, которые, впрочем, под плотным обстрелом десятков и сотен машин быстро лопались, лишаясь щитов. Все же стационарная оборона не уворачивается. Ковенант мало волновали потери, вперед, к планете, неслась настоящая волна металла и плоти. Причем то, что они не станут бомбить это блюдце, как минимум частично не оправдалось. Связь наполнилась приказами, криками, требованиями. Похоже, с потерей пророков и пиетет к постройкам предтеч у Ковенанта упал. Копьями и плазменными торпедами не бомбят, но буквально заливают плазмой поверхность силами мла. Здесь же четко видно, что Ковенанту интересны конкретные постройки предтеч. Они не стремятся атаковать поселение далеко от портала, всего несколько групп кораблей отклонились от курса. Нет, отряды атакуют конкретную территорию. Отличные новости, адмирал будет довольна. Для курсантов ничего не изменилось. Ни грохота, ни вибраций. Десятки метров металла, камня и бронеплит, поглощающих любой шум. Моя одержимая учитель сама участвует в погрузочно-разгрузочных работах. Не знаю, чем было это помещение изначально, но люди превратили его в склад техники, танков. Предтечи любят даже в технических зонах создавать двери, в которые без проблем пролетит пеликан или проедет пара танков. А когда танки уехали, помещение сменило роль на полевой лагерь. При нужде шлюзовая дверь будет блокирована и мы сможем отступить, блокируя секцию за секцией. Адмиралы хотят, чтобы Ковенант сконцентрировал здесь как можно больше войск, чтобы нанести по ним удар. И да, люди погибнут, задерживая и уничтожая врага. Но лучше так, чем хаотичные бомбежки всего подряд. А на поверхности разверзся форменный ад. Плазма, в горящих озерах варится плоть, камень и металл. Ковенант сбрасывает отряды прямо на головы защитникам. Бруты, шакалы, краганы и варка. Адская смесь, которую удается удерживать рыцарям, но и они под таким плотным обстрелом и земли и воздуха долго не держатся. Как и постройки, бункеры, раскаляемые до 1000 градусов и обращающиеся в огненные реки. Небо заволокло черным дымом, белизна плит покрылась копотью и горящими озерами. На горизонте на блюдце рухнул рейдер Ковенанта, спровоцировав взрыв и еще больше разрушений. Но бой продолжается. В космосе Ковенант, запустив мла, не спешит лезть в огненный мешок. Наоборот, отправили мла с бомбами, чтобы минировать и уничтожать технику, раз в лоб не получается. Пока крейсера, активно маневрируя, стараются стрелять, но не подставляться. И при такой плотности обстрела не спасает ни броня и щиты Юпитеров, ни станции, лопающиеся, когда десантные модули успешно доставляют на них бомбы. Ковенанта много, действительно много. И уроки они извлекли. 18. Круговая оборона. Время инстантов, как редко оно наступает. Начнем с достижения первой частью 400 лайков на всех платформах. Кхейла. Все эти рейды Ковенанта так не вовремя. У нас имеется активность паразитов галактики, потому все самые современные корабли, а также корабли-разведчики, которые по такому случаю снабдили ССД-торпедами, чтобы испарять любые потенциальные точки заражения, и находятся далеко от пространства людей, или как минимум ближе к окраинам. Потому что паразит стремится пролезть куда может, и рано или поздно у него может и получиться. Гегемонию натурально сжирают, беженцы оттуда ломятся в пространство цитадели, и карантинный периметр их не останавливает, пытаются прорваться как могут, в том числе с помощью тех же рейдеров Ковенанта, а среди беженцев скрываются малозаметные измененные. Подобная гадость была еще в наше время, могильный разум использовал в том числе маргиналов, чтобы внедрять их в ряды беженцев и заносить заражение в защищенные миры, за линией обороны. Крайне неприятный метод, такие личности могут просочиться достаточно далеко, пользуясь в том числе черными ходами, привычными для криминалитета. А потом заражение прорывается, и вы обнаруживаете эпидемию в тылу. До конца побороть проблему не удалось, насколько я знаю. В определенный момент паразит ушел сам, и вот он вернулся, вернулась и проблема. Гегемония. Просто генератор таких недовольных. Низшие касты, бывшие рабы, просто обиженные на свое положение. По разным причинам. Есть и те, кто не вписался в революцию, и они тоже жаждут мести. Пообещать им мести и избавление от боли, и они устроят поработителям ад совершенно добровольно. А еще соседям и всем вокруг, проверено. Среди рас цитадели таких личностей тоже с избытком. Нищие жители космических станций, вроде Омеги, более крупных колоний, бывшие рабы гегемонии, которые уверены, что их бросили. И на этом основании можно сделать определенные выводы. Гривмайнд, который это устроил, определенно достаточно разумен, чтобы понимать, как превращать подобных личностей в добровольные живые бомбы-заразители. Мне не хватит всех известных языков, чтобы описать, что я думаю на этот счет. А еще есть проблема с ретрансляторами. Благодаря общей дешевизне перелетов отследить их все не получается, так как беженцы, в том числе нелегально, растекаются по другим мирам. И то, что цитадель после вторжения Рахни не потрудилась составить полную карту ретрансляторов, играет нам в минус. Паразиту плевать, он легко и с удовольствием включает то, что было выключено. В итоге, пока мы сжигали лагеря беженцев с Кхаршана, у нас образовалось еще с десяток новых точек заражения. Как оказалось, обходные пути есть, просто об этом никто не знал. Просто замечательно. Но нет, пока мы тут делаем общее дело, бруты, краганы, шакалы и варка решили, что им вот немедленно нужно найти технологии богов. А адмирал явно не хочет отзывать корабли от куда более важной задачи для решения этой проблемы. Я все же решила спросить. Адмирал Парангаски, позволите вопрос? Адмирал, работая с документами и посматривая на карту, координируя в том числе персонал на поверхности, очень уж любит сомнительные личности использовать такие моменты для создания хаоса и грабежа, не поворачивая голову, произнесла, спрашивай. Голограмма слегка склонила ушастую голову, и все же сказала, если потребуется, для победы над паразитом, вы пожертвуете землей, вы же поэтому не вернули бесконечности. Парангаски ответила не сразу, продолжая оперировать данными. Обороной в космосе командует адмирал Худ, и эта женщина отлично понимает, что каждый должен быть на своем месте, и два адмирала будут друг другу мешать, особенно учитывая, будем объективны, разницу в опыте именно космических сражений. Так что Худ руководит военными, а Парангаски агентами и разведкой, следит за порядком. Я успела принять еще несколько десятков решений и провести сотни симуляций, когда она все же ответила, если потребуется, Земля, лишь одна планета, пусть и весьма населенная. Тут женщина обернулась и взглянула на голограмму, есть вероятность, что до этого дойдет. Земля – это символ, верно, дом, но и без нее человечество не исчезнет. Если потребуется, С ковчега откроется портал и будет проведена бомбардировка планеты сверхсветовыми торпедами. По моему приказу. Итак, это вероятно, я сделала несколько тысяч симуляций, прежде чем ответить. В текущей ситуации, нет. Ковенант достаточно осторожничает, разменивая урон на щиты. Допускаю серьезный урон, но потеря планеты пока не предполагается, адмирал. Паранговский немедленно потеряла интерес. Тогда все это не имеет значения. Бесконечной воли, продолжать выполнение задачи. Объект врата удерживать, сколько возможно. Ковенант должен быть уверен, что это место для нас важно. Пусть приходит. Вопросов нет, хорошо, работай. Голограмма отключилась, и я же продолжила контролировать единственную оставшуюся одержимую в зоне бывшего портала. Та, что была на поверхности, была уничтожена практически сразу. Ковенант зачищает зону высадки, буквально заливая ее плазмой. При такой плотности обстрела это неудивительно, здесь чистая математика и вероятности. Тем более, что к Ковенанту в космосе подошло подкрепление, а точнее вторая группа. Фронт в космосе держится, Кови поняли, что прорваться сходу не могут, но и уходить не хотят. Боевые станции удерживают тяжелые силы противника на расстоянии от планеты, вынуждая тех бомбить торпедами и лучевым оружием с большой дистанции. Но это дает и нам, и им время на реакцию, пусть даже это и секунды, десятки секунд. Да, к Ковенанту подошло подкрепление, но и к нам оно придет тоже. От предела в ближайшие сутки подойдут дополнительные мобильные силы. Главное, чтобы главная огневая мощь станции уцелела, но адмирал Худ делает все, чтобы так и было. Станции, конечно, не особенно подвижные цели, но и у них теперь имеются щиты. Раньше можно было швырять в станции с предельной дистанции снаряды, пользуясь их низкой подвижностью, слабость любой стационарной обороны. Сейчас станции получают в том числе накачку энергии с поверхности. Да, ученые, изучив лучевое оружие и технику Ковенанта, смогли воссоздать не только лучевые пушки, но и передачу энергии по лучу с поверхности на боевые станции. Потери есть, конечно, но там пересылается такое количество энергии, что плазменный ореол в атмосфере – это такие мелочи, правда. А еще это значит, что емкость щитов ограничена только системами охлаждения. Удачи ковырять. Ковенант, поняв, что прорыв в лоб не особенно помогает, начал активно десантироваться на станции и корабли, протаскивая на борт бомбы. То есть переключился на МЛА, которые прорываются просто за счет большого количества. И вот это неприятно. Даже сам по себе десант брутов – это крайне болезненный опыт для обороняющихся. А когда в случае смерти десанта, или достаточного удаления от маяка, происходит подрыв бомбы, установленной на десантный корабль, а благодаря этому соответственно, станции или корабля, делает ситуацию еще неприятнее. Оборона постепенно, но все же редеет. Количество перетекает в качество. Люди отвечают сверхсветовыми торпедами, ядерными зарядами и лучевым оружием. Правда, и тут с переменным успехом, Ковенант уже имеет опыт применения подобного оружия, и даже построения, чтобы несколько минимизировать ущерб. Как следствие, и тут эффективность ниже, чем хотелось бы. Разумеется, проблемы не только у нас, все же люди находятся в обороне, и мы можем даже обеспечить некоторый, минимальный ремонт и вполне нормальную ротацию сил, чего атакующие лишены. Сражение с обоих сторон идет с серьезными потерями, но, так как люди в обороне, нам действительно проще. Силы Ковенанта постепенно перемалываются, с подкреплением, которое прибудет завтра, а еще одно через 10 дней, должны отбиться. Основная проблема сейчас, именно вражеский десант, не только на станции, но и на площадке мертвых врат. Поверхность бывшего портала на ковчег превратилась в то, как в разных культурах описывается ад. Сажа, черный дым, реки жидкого камня и металла, оставшиеся после плазменного обстрела. Воздух, которым невозможно дышать из-за жара и различных химических соединений. Частично расплавленные здания, остовы рыцарей, брони, банши и фантомов, техники и даже более крупных кораблей людей и Ковенанта. Ну и тела, конечно. Благодаря дыму небо стало серым, а воздух удушливым и горячим. И среди этого инферно сражаются отряды людей и Ковенанта, редкая выжившая техника. Зачастую прямо на берегу кипящих озер, буквально запекаясь в броне, а с небес падают новые плазменные сгустки, летают еще рабочие банши и сбрасывается десант. Смертность колоссальная с обоих сторон. Первая линия уже получила приказ отступать в тоннели, кто еще может, что усложняется тем, что Ковенант тоже пытается туда попасть, через те же самые проходы, что провоцирует новые бои, новые взрывы, пожары и трупы, новые точки напряжения. Под поверхностью тоже творится ад. Ковенант начал прорезать шлюзы, пробиваясь на подземные уровни. Толпы брутов, кроганов и варка рвутся под землю, а еще кипящий металл, трупы и кровища. У людей от такого перформанса натурально едет крыша. Те, кто выживет, скорее всего покинут вооруженные силы в пользу специальных лагерей с мягкими стенами. Ведь атакующих много, и ведут они себя зачастую совершенно нецивилизованно. Варка, раса внешней галактики, живут недолго, но способны научиться стрелять из оружия, а значит применяться в качестве пушечного мяса, что и происходит. Не особенно живучие, но хорошо регенерируют. Этим и опасны. Даже несложная броня, которая мешает мгновенно убить варка, превращает их в постоянно регенерирующие, а потому опасные войска. А еще они любят есть, что при такой регенерации логично. В основном едой выступают ближайшие трупы, или еще живые вражеские, для них раненые. И остальные силы Ковенанта совершенно не против, и даже за. Меня не трогает, а вот людей. А ведь есть еще и краганы, из числа тех кланов, кто остался на Тученке. Их много, предположу, что Ковенант поработал над лечением генофага. На это указывают найденные СВР-образцы. Похоже, не только люди решили взять этих громил себе. Не знаю, кто именно их лечил, но контакт с соларианцами подтвердил, у убитых особей генофаг успешно вылечили, они размножаются и массово появляются во флотах Орды. Нашим дипломатам пришлось выслушать огромное фи от Галатрезв за погром на Тученке, а потом легкую панику, когда те услышали выводы уже от своих ученых. Но оно того стоило. Соларианцы согласились принять участие в изучении ковенантской версии лекарства. Мы не собираемся подставлять своих краганов, но для генетиков это уникальный и полезный опыт на примере ковенантского лекарства и новой версии вируса. СВР все сделали верно, я считаю. Эти сами по себе тяжелая пехота, тоже хорошо регенерирующая, и имеющие оружие в том числе ковенанта, а также их броню, а в отдельных случаях и щиты. С другой стороны, с нашей стороны на поле боя присутствует клан Накмор. Мы своих краганов, совместно с их учеными, упаковали с тяжелую броню, причем отличного качества. Краганы оценили и слегка посетовали, что во время восстания у них такого не было. Накмор Драк сам предложил использовать находящиеся на земле отряды в самом пекле, и им сейчас тоже очень жарко на поверхности. Молодняк краганов отличается крайней кровожадностью, их приходится тормозить, чтобы не слишком резво лезли в бой. В том числе это работа их старших, следить, чтобы молодежь, если и убилась, то с пользой. Но плотность конфликта такова, что даже для краганов это слишком. Они вынуждены, как и все, отходить в тоннели, неся серьезные потери. На общем канале раздался низкий, рычащий голос этого занимательного старикана. Это Накмор Драк, 3 минуты до ближайшего шлюза, дайте дверь, живее, в сторону, опарыши, убить их. Клан Марит, что вы тут забыли, вареного дерьмо, убью. Дедуля боец, но врагов многовато, в том числе краганофорды. Нужно убедиться, что Драк не помрет, как минимум дать ему шанс. Старикан мне нравится, его боевой характер адреналинового маньяка удачно сочетается с заботой о семье и потомках. Он лучше многих понимает, почему ограничение рождаемости – необходимая мера. Очень полезный вождь. Поэтому адмирал желает, чтобы он жил. Этого не случится, если краганы не смогут нормально отступить. Значит, нужно проконтролировать лично. Накмор Драк, это Кхейла. Продвигайтесь к шлюзу 17. Я прослежу, чтобы тебе и твоим парням был вход. Не 3 минуты, но я точно сделаю тебе дверь. С той стороны раздалось хлюпанье, хрип и хохот. Я в тебе не сомневался, женщина. Пробейте вход, и следующую дочь я назову в твою честь. Я фыркнула. Это уже третья. Я тут же покинула склад и двинулась в нужную сторону. Стоит поторопиться. Перекрикивая грохот, краган ответил. Да хоть десятая, здесь малость жарковато. Шевели задницей. Моя одержимая несется по древним тоннелям, не сдерживая потенциал, чтобы сделать старикану вход. Тот шлюз, к которому идет их отряд, закрыт, с нашей стороны, внизу, там по тоннелям пробились силы Орды, дверь блокирована, чтобы помешать еще большим силам вторжения. Чтобы наши краганы смогли пройти, нужно пробиться туда, отбить и распечатать шлюз. И поэтому одержимая, выжимая предельную скорость, бежит по тоннелю с автоматом в руках. В конечном итоге, Еще одна кукла, я всегда могу ее заменить. Краган, нет. Навстречу на грузовых вепрях везут раненых, а в обратную сторону, к солдатам на передовой на тех же машинах, боеприпасы и снаряжение. Да, тоннели достаточно широки, чтобы обеспечить двухполосное движение. Предтечи и скромность, понятия несовместимые. Инструктор, запрыгивайте. Рядом притормозил вепрь обычный, трехместный, с пулеметом. Одержимая немедленно запрыгнула на место пассажира. А ведут ее курсанты, ага, мои. Едва запрыгнула, вепрь тут же тронулся, чтобы не создавать пробку. Я посмотрела на парней. Смирнов и Стивенс, я в вас не сомневалась. Что вы такого наплели, что вам вепрь дали? Парни, один на месте водителя, второй стрелка, ухмыльнулись. Наш куратор от СВР убежала, бросив все, и приказала найти транспорт, чтобы добраться до передовой. От нас даже приказа не потребовали, дали машину. Под запись, правда. Стивенс тут же уточнил. Так вы и правда от СВР? Не, мы понимаем, секретно. Я подумала, что ответить. Точнее, дала ответ на откуп социальному модулю. А это действительно секретная информация, вам это знать не положено. Если я вам расскажу, придется наказать вас неделей непрерывного расстрела, сделала вид, что использую наручный терминал, и добавила. Смирнов, я сбросила координаты, вези нас туда. Парни посмеялись, хотя шутка здесь только частичная. Есть, мэм, доставлю в лучшем виде. А куда мы, кстати? Ну, раз уж они лезут в самое пекло, им следует знать. Ближайший лифт заняли силы Ковенанта, он заблокирован. Нужно отбить его и включить, чтобы наши отряды могли отступить с поверхности. Краганы ребята большие и живучие, но не бесконечно. И плазма их прекрасно пробирает, так как прижигает раны, что мешает регенерации. Парни глубокомысленно покивали. Ну, лучше вепрь с пулеметом, чем только вы с автоматом, инструктор. Вперед, посмотрим на этих громил. Пока мы едем по длинным серым тоннелям, я поинтересовалась. Никогда не видели нелюдей? Не, ожидаемо ответил Смирнов. Читали, конечно. Ну, обучалка тоже была, с ощущениями, всем этим. Но лично не видели. Интересно, я позволила одержимой улыбнуться. Посмотрите, или даже постреляйте. Среди нападающих этого добра тоже хватает. Отличный пример того, что раса не гарантия того, что кто-то хороший, а кто-то нет. Мы понимаем, мэм, ответил Смирнов. Я пожала плечами, глядя на дорогу. Одно дело понимать, другое сражаться плечом к плечу. Как показывает практика, это куда лучше приучает ценить по поступкам. Машина нырнула с основной трассы в боковой тоннель, затем нырнула в узкий технический переход. Карта подробная, а предтечи обеспечили доступ в любую точку комплекса разными методами и маршрутами. У этого есть и минус. Паразит по этим техническим тоннелям расползается в трех измерениях. Но сейчас наш враг не паразит, так что преимущество за нами. У нас есть карта, а у Ковенанта карты нет. Даже если и есть, не у каждого рядового. Готовьтесь, сейчас придется пострелять. Вепрь вылетел из технического тоннеля прямиком на троих варка. Они явно не ожидали, что из боковой кишки, цепляя стены и высекая искры, вылетит джип и раздавит двоих. Парни откровенно замешкались и дали по тормозам, отчего верк несколько развернуло, когда он со скрипом затормозил полным приводом. Мне пришлось приподняться с кресла, чтобы расстрелять последнего варка и добить его выжившего придавленного собрата, который уже начал регенерацию. Очень противные ребята. Хороший таран, Смирнов. Стивенс, за стрельбу, Неут. Веди дальше, поехали. Парень, занявший место за турелью, замешкался. Инструктор, я отмахнулась, ища новые цели, и почти сразу заметив их, еще трех варка и Брута. Увидев нас, Брут зарычал, вскидывая оружие. Я, благодаря машинным рефлексам, вскинула карабин, загоняя пулю в череп явно слабого члена племени, судя по минимуму снаряжения. У него только и было, что простой нагрудник и маска, чтобы дышать. Огонь, неудачники. Раз уж влез в это дело, стреляй, герой-любовник, произнесла я, добавив от социального модуля сарказм. Нет, я могу понять, что курсант не особенно морально готов убивать людей, но варка, как и Брут, на человека не похожи. Один меховой ковер куда крупнее человека, но череп пули не держит, явно с поверхности, так как шерсть заметно обгорела, отчего выглядит он как обсмоленный кабан, только не кабан и огромный уродец. Его подчиненные тоже не красавцы, трехпалые, похожие на копыта конечности, сложносуставная нога, желтоватая кожа, морда без носа и губ, зато с торчащими острыми многочисленными зубами и тремя дырами на лбу. Похоже на чертей из человеческой мифологии, а вечный оскал придает им ощущение опасности. Не понимаю, как человеческая особь вообще может их жалеть. Я создала программу определения милоты. Так вот, варка не миленькие. Вообще, так чего они мнутся? Я пристрелила еще одного, оборвав регенерацию максимально надежным способом. Вышибла мозг, и только теперь загрохотал пулемет, скосив двух оставшихся. Судя по звукам за поворотом, нас услышали. Нужно спешить. Стивенс, у тебя очень странное представление о том, как выглядит котята. Или я не знаю, почему ты так долго тупил. Я все же сделала контрольный выстрел шевелящемуся. Смирнов, я вроде бы приказала вести нас дальше. Слышишь, друзья этих ребят, которых ты намотал на колеса, хотят отомстить. И да, человечину едят они все. Хочешь быть завтраком? Нет, молодец. Последнее я произнесла, когда вепрь поехал в нужную сторону. Парни не пострадали, стычка длилась секунды, хотя на щитке и носу машины появились вмятины. Ковенант явно не спешил давать варка нормальное, а не пулевое, оружие. Даже интересно, где они его в таких количествах взяли и кто им его производит. Надо будет выяснить, мало ли, им цитадель его подпольно продает. Не гарантия, может и сами клепают, или на Омеге, но все равно вопрос интересный. «Госпожа инструктор, разрешите обратиться», – произнес Смирнов, вылетая за еще один поворот и скрываясь в техническом тоннеле от пары крагонов и варка с ракетницей. Тот успел выстрелить, но не попал. «Хороший результат, маневренность, наше все». Я, развернувшись и вместе со Стивенсом дав по преследователям очередь, кивнула. «Спрашивай, а, про то, что они нас едят, это, ясно с вами, судя по нервной реакции тому, что джип чиркнул по стене бортом, им эта новость активно не понравилась. Вам обязаны были рассказывать на занятиях, что бруты, что шакалы, варка или краганы, все они, хищники, варка еще и всеядные, а теперь соберите яйца в кулак, или что у вас там, мы почти на месте». Перезарядив карабин, я отметила общую пришибленность моих подчиненных, а еще тот факт, что впереди идет бой, как и предполагалось, людей выбили с платформы, но далеко силы Орды не продвинулись. Наш маневр самоубийственный, но времени нет, на поверхности все еще происходит форменный ад. Нужно запустить лифт немедленно. Я слышу это по системам связи. Краганы почти на месте. Вепрь выскочил на площадку, являющуюся круглым лифтом предтеч. Лифт сейчас поднят, в центре помещения дыра метров 20 диаметром, но по бортику можно проехать. И именно по бортику сейчас бегает множество самой разной агрессивной фауны. Стивенс, не знаю от нервов или преисполнившись, зажал гашетку, разрывая врага 12,7 мм пулями, а моя одержимая помогает огнем из карабина. «Веди вон туда, там механизм управления». Смирнов, видимо поняв, что объехать не получится, просто поехал напролом, пытаясь задавить противника. Краган попытался остановить машину, затормозив ее собой, но от удара свалился вниз, в дыру в центре. Брут оказался умнее, и подскочив на 2 метра, шлепнулся на капот. «Веди ровнее», — рявкнула одержимая, забивая очередь из карабина в оскалившуюся зубастую морду. Брут с капота свалился, пораскинув мозгами. Вепрь повело, когда лопнуло колесо. Враг перенес весь огонь на нас, а маневрировать тут просто негде. Пулемет замолк, и водитель это заметил. «Андре», — Стивенс ответил, — «жив, зарядом пулемет расплавило, обожгло, но мне охереть как повезло». Машина начала плыть, пробито уже 2 колеса из 4 на правой стороне, горят, грозясь перекинуться на корпус. Спешиваемся, тормози. Единственно верное решение, машина лишилась двух шин, покрыта дырами и загорелась. Водитель обернулся ко мне, так как и я перестала стрелять, и его глаза расширились. Вы и, ну да, у меня оторвана рука и расплавлена плазменным попаданием половина черепа. Моя половина машины была как раз на линии огня, благо все важное расположено в торсе, и есть еще один глаз. Силам людей у лифта 17. Поддержите огнем, пытаемся запитать лифт. И Крагану. Драк, если ты еще не сдох, старый жлоб, через 2 минуты будет лифт, готовься. Тут, внизу, тоже очень весело. И Смирнову. Да ты гений, парень. А теперь бегом, пока я закрываю вас собой. В этот момент тело дергнуло еще одним попаданием, и нога потеряла часть подвижности, живо. Драк ответил, готовы. Да для меня такое обычное утро, рявкнул под грохот пальбы Краган. Кажется, ему там реально весело. Парни, затормозив, вытащили мою поврежденную тушку через водительское сиденье, пока я стреляю из магнума оставшейся рукой. Судя по их лицам, они даже не догадывались. Мы едва успели скрыться за вепрем, прежде чем двигатель откровенно полыхнул водородом, пришлось пригибаясь бежать. Живо, детки, нужно снять блок с лифта. Люди не смогли прорваться, но, судя по грохоту, оттянули на себя часть внимания Кави, и мы, еще около десятка раз почти умерев, сумели добраться до контрольной зоны. Почти. Стивенс рухнул, когда ему в бок ударил белый луч, испарив ребра и плоть. Без криков, просто подкосился. Я почти пнула Смирнова в нишу, пациент все равно почти мертв, а эта платформа получила еще одно серьезное попадание. Я живу только на синей изоленте и молитвах Амниси. Социальный модуль, снизить нагрузку. Живо, лифт, запускай. Я не смогу. Здесь, в квадратной комнате, отделенной от основной площадки, расположились консоли. Я осталась у входа, постреливая в него и кое-как задерживая противника. Парень, шипя от раны в плече, кое-как шевеля конечностями, сделал несколько нажатий и механизм включился. Судя по мерному стуку, словно провернулись зубья колоссального механизма, лифт заработал. Вот только нам слегка не до этого. Я всадила из магнума пулю первому прорвавшемуся шакалу. В этот раз Смирнов не протупил, а выстрелил из моего карабина. Второй, бегущий за первым, закрылся щитом, но был вынужден выдержать инерцию от попадания, задержался, и пуля попала ему в руку с оружием, которое тот и выронил. Не только мне искрить конечностями и демонстрировать лик двуликого, злодея из древних комиксов. За ними шел Варка с огнеметом, но выстрел из магнума по баллону позволил выиграть еще несколько секунд. Впрочем, атаковать нас не спешат, судя по грохоту. Лифт спустился достаточно, и краганы отбиваются. Может, парень и выживет. Я поняла, что координация нарушена, когда без предупреждения одержимая вместо шага вперед чуть не упала на бок. Не упала потому, что меня схватили за плечо. Это тело не ощущает боли, курсант, но спасибо. Похоже, я потеряла и эту платформу. Ну, хоть ты еще с нами. Аптечки тут нет, так что парень опустился рядом на колено, шипя и зажимая рану. «Пожалуйста, инструктор, мы же справились», — я кивнула. «Да, справились. Краганы спустились. Нужно будет лифт обратно поднять и заблокировать. Площадка большая. Не стоит открывать Ковенанту еще один путь». С этим помог Накмордрак. Сначала к нам в помещение заглянул незнакомый краган в броне, перевалившись через трупы, хмыкнул, после чего исчез. Спустя минуту в помещение ввалилась морщинистая довольная морда драка в полурасплавленной кое-как остывшей броне и краган-медик. «Вы неплохой указатель, где вас искать, оставили», — рассмеялся драк. «А ведь молодняк совсем, но хороший, сильный». Смирнов, получив дозу лекарств, зашипел от боли, но не дергается. Хотя и видно, что здоровые краганские морды вблизи заставляют его ощутимо нервничать. «Могу понять, улыбка у крагана широкая и зубастая, руку откусит не напрягаясь». Андрей не дошел. Драк кивнул и сам подошел к консоли, нажимая последовательность для блокировки платформы. Судя по стуку, та начала подниматься, закрывая дыру в потолке зала. Видел. Тоже хороший воин был, в бою погиб, среди трупов врагов. Хорошо умер. Жаль, что молодой, но хорошо помер. Отомстишь еще, парень, там снаружи целая толпа, на любой вкус, в том числе молодняк из наших. Я решила уточнить. Вылечили, да. И что думаешь? Точно так, кивнул Громила. Предлагали присоединиться, чтобы как раньше, во время восстаний, сделать Краганскую империю от края до края галактики. Идиоты, кто ж им позволит? Всех убил. Причем сказано было так, что ясно. Драку было бы интересно в таком поучаствовать, но он просто понимает весь идиотизм идей. Еще один Громила, заглянув, сообщил: лифт уехал, верх потерян, вождь. На что вождь Накмор отмахнулся: как и было в плане, сделали все, чтобы вся эта толпа ломилась прямо сюда, словно их тут ждут. Их там как насекомых в джунглях. Плюнь, попадешь в кого-то, можно с закрытыми глазами палить, не промахнешься. А значит, второй этап сдерживания с постепенным отводом войск по тоннелям. Если не справимся, придется выжигать радикально, но пока еще не все потеряно. 19. Во время пожара, горите. И снова инстант. На этот раз за то, что моя первая работа набрала 1 лайков. Это немного, но и работа была. Кхейла. Благодаря усилению искрагонов, удалось отбить и удержать лифт 17. Кови были отброшены, что позволило еще некоторое время удерживать платформу и совершить еще два рейса, эвакуируя выживших с поверхности. Не так много, но спасшихся стало больше. Под поверхность на платформе опустилось более сотни кроганов и два десятка рыцарей, плюс пехотинцы, тоже около сотни. Но лифт в конечном итоге все равно пришлось оставить. Это слабая точка конструкции, подкрепление получило ранение, оружие требует обслуживания, ремонта. К тому же приказа стоять насмерть нет. Нужно отвлекать и провоцировать ковенант, чтобы они стягивали все больше и больше сил. В глубине тоннелей сдерживать их проще. Пока оборона относительно стабильна, мы можем постепенно перебрасывать войска в глубины комплекса. Конечно, потом ковенант нужно будет из них выковыривать. Но это будет потом, и без поддержки плазменное оружие также, конечно, как и кинетика. Накмордрак, выдирая молот из туши вражеского крагана, куда менее бронированного молодого воина, только в глухом шлеме и нагруднике, явно та же концепция, которой придерживаются бруты, заметил. В хорошей битве нужно не только всех порвать, но и вовремя свалить. План я знаю, если тут завязнем, отойти не успеем. А пока мы тут, можно крушить черепа и натягивать глаза на задницы. Исключительно из любви к искусству, поинтересовалась одержимая, немного залатанная подручными элементами от гетов, а потому выглядящая как киборг. Драк фыркнул, перехватывая автомат и давая очередь. Да нахрена, это просто весело. Но торчать тут, как дерьмо в пустыне, все равно не стоит. Отходим, тоже факт. Согласно плану, имеются тоннели, по которым обороняющиеся могут отступить из комплекса бывшего портала. Никто не предполагает, что обороняющиеся будут стоять насмерть и не будут иметь путей отхода. Да, вся эта операция была спланирована заранее, зная любовь Ковенанта к устройствам предтеч. Может, СВР бы и могло проигнорировать пути эвакуации для десанта, но адмирал Худ, нет. Так что и пути отхода есть, и расчеты с таймерами, и учения проводились. И все происходящее, штатно, без нервов и пробок, точно и координируемо. Отход будет не быстрым, все же 35 километров, диаметр бывшего портала. Под тарелкой расположены десятки уровней, они содержат в себе очень много войск и систем обороны. Огромная ловушка для Ковенанта, которую оборудовали годами. После полного выжигания сложной электроники начали, и до сих пор понемногу достраивали, проводя учения и затыкая все новые и новые дыры. Стоять насмерть у входа совершенно не нужно, есть масса более удобных мест для этого. Бункеры, огневые точки, склады, казармы, все что нужно, а также мастерские для уцелевших рыцарей и прочей техники. У меня тут курсант раненый, да и одержимая лишилась руки, ходит с трудом и имеет проблемы с оптикой. Как смогла прикрыла водителя, давая возможность нам доехать подальше. И ее починили, использовав парочку поврежденных гетов. Можно продолжать бой, или, в данном случае, отступление. Ты прав, Драк, отходим. Прежде чем уйти, моя одержимая попыталась набрать крови у одного из убитых кроганов. Получилось так себе, все же ремонт был неполным и есть проблемы с координацией. Забор крови у толстошкурого крагана не получается, конечности немного мажут. Сломала иглу, прежде чем услышать сзади голос. «Помощь, мэм!» Я повернулась, рассматривая одним глазом человека-десантника. На вид обычный пехотинец в современной броне, видны подпалины и некоторая оплавленность. С поверхности боец. Я кивнула. «Да, спасибо. Давай полный шприц, мне слегка неудобно. Некогда было провести полный ремонт платформы». Мужчина хмыкнул, сфиксируя тушу и с силой вгоняя иглу. «За то, что опустили лифт, это мелочи. Там натуральный ад наверху. Даже черти есть, эти дрищавые, варка. Откуда только берутся такие уроды, кто их таких рожает? С огнеметами и длинными ножами». «Вопрос риторический», — уточнила я. «Потому что я не знаю, что можно тут ответить». Мужчина вернул полный кроганской крови шприц, который я повесила на пояс. Все это время за одержимой следили, причем отвращения я не увидела, хотя половина лица разворочена и расплавлена. Если бы на месте мозга было что-то важное, оно бы сгорело, но там пусто. Я давно усвоила, что органики любят стрелять в голову, и никогда не устанавливаю там незаменимые элементы. Все самое ценное в заднице. И я не шучу, это статистика. Я посмотрела на десантника и тот кивнул. «Так точно», — ответил солдат, — «нам про них рассказывали. Только странно, что они с Ковенантом. У них же эти, ворчуны есть, тоже всегда дофига бегает. Ну, это просто. Варка дешевая, быстро плодящееся пушечное мясо, которое в силу короткой жизни не может нормально развиться. Заняли место хрюков, а те ушли к элитам. Ну и я слышала, в терминусе, под боком у цитадели планета у них есть. Свалили туда, где их бьют меньше. Солдат, идя рядом и явно следя, чтобы одержимое не накрылось окончательно, кивнул. И регенерируют эти варка как сволочи. Если не помер сразу, надо добивать. Хотя горят хорошо, и от пуль с голову тоже дохнут. Я не стала спорить с очевидным. Только охотники могут отрегенерировать мозги. Потому что они колония червей, да. Солдата передернуло. Я про этих всякое слышал. Ковенант то еще шоу уродов. На этом разговор стих. Мы погрузились в новый вепрь. Я снова на пассажирском сидении. Курсанты уже уехали на грузовике. Мы последние. После нас останется только плазменная бомбочка. Отступление было аккуратным. Группы отходили одна за другой, прикрывая друг друга и оставляя Ковенанту подарки, а иногда и мобильные группы на вепрях. Все же противнику, чтобы занять огромное пространство подземного комплекса, нужно много солдат, и в первую очередь их ограничивает элементарная логистика, а у нас все давно подготовлено, и такой проблемы нет. Все же хорошо, что Ковенант опасается повредить устройство, а так как управляющих механизмов тут нет, они в ключ корабле были, а корабль эвакуирован на ковчег после импульса, то и понять, что это место просто не работает, смогут еще не скоро. Все важное оборудование без ключ корабля просто не включится, даже если бы оно работало. Нет нужных программ, предтечи при создании портала на секретный объект перестраховались. Техническая часть есть, программный, и источник энергии, нет. Удачи во взломе. Пока же тишина бесконечных серых тоннелей нарушается шипением гермодверей, гулом двигателей, шуршанием шин и разговорами. Иногда стрельбой, когда прилетают мухи Ковенанта. В отдельных местах, перестрелками с их штурмовиками. Обычная рабочая атмосфера тяжелого боя, когда люди, статистика, а логистика всему голова. Может и бесчеловечно, но это чистая математика, и счет адмиралов устраивает. В космосе тоже весело, но все же космические битвы в силу расстояния не особенно зрелищные. Попадание видно невооруженным глазом только при детонации реактора, и то не всегда. В остальное время тьма космоса не нарушается вообще ничем. Десятки тысяч километров дистанции сказываются. Без приборов понять что-либо невозможно. Тем более, что и сами бои происходят не непрерывно. Война, ха, главное, маневры. Когда оба флота имеют схожую огневую мощь, щиты, но при этом неудачное построение тут же словит ССД-торпеду, этому учатся даже бруты. Стоять на месте нельзя. Так что, пока бесконечная воля перемещается через пространство скольжения, а в космосе перестреливаются два флота, все самое важное происходит на поверхности. Силы сдерживания не дают Ковенанту расслабиться, и ввели в бой несколько десятков тысяч штурмовых дронов, всю партию, готовую к отправке на предел. И не важно, что после обстрела сверхзаряженным водородом фонит так, что жить невозможно. В буквальном смысле, кожа слезает и органы разлагаются. И регенерация не поможет, только ускорит эффект. Эти дроны прекрасно перемещаются в вертикальных шахтах, ввинчиваются в узкие ниши, дают выстрел луча, обращая врага и пространство вокруг в шлак и излучение, а потом исчезают в тоннелях. Если же робота достанут, он ворвется в строй врага и самоуничтожится. Эти машинки получили название у пехоты терроботы. В плане роботы-террористы. Забавно, синтетики Кконна ценили. Но эти роботы в большей степени диверсанты, а не ударная пехота. Она тоже есть, разумеется. Построение закрытых бронещитами рыцарей, словно древняя линейная пехота, сдерживает атакующих, краганы тоже участвуют. Стена щитов, фаланга вернулась в тренды. И все это привело к тому, что за последовавшую далее неделю боев за каждый этаж Ковенант смог занять всего несколько уровней, ценой огромных потерь. Не спорю, огромных с обоих сторон. Но у нас это во многом заменимые роботы. Когда у вас есть хорошая связь, даже геты с уничтожением платформ не умирают и не тупеют. Они вообще управляют платформами удаленно, из безопасных мест. Адмирал Парангаски снова лишилась своего Юпитера. Торпедный залп Ковенанта пробил щиты, и корабль совершил аварийную посадку в Южной Америке. Начальницу это не смутило, и она продолжила работать из двух третей корабля, немного деформированных после жесткой посадки, ничего нового. Орудие и кусок носа просто расплавило. как и джунгли вокруг. И нет, в отличие от фантастики, терминалы от любого попадания не начинают искрить и взрываться в лицо пользователю. И даже корабль посадить получилось, благодаря инженерному персоналу, хотя на мостике все были мертвы, а после посадки отбились от десанта и налетевших мла. Адмирал, игнорируя погром в кабинете, летало все, так что на своем месте остался только стол, и то начинка сгорела, потребовала. Хейла, доклад. Моя голограмма появилась из шарика проектора. Тот проектор, что расположен на столе, поврежден, как и настенный, и планшет разбился, и второй тоже. Сдерживание на 11 уровне продолжается, адмирал. Противник фактически остановлен, у передовых отрядов врага закончилась плазма в оружии. Логистика явно не их сильная сторона. Черный куб тут же поделился сводкой с поверхности. А вот тут у нас явно проблемы. Силы Ковенанта начали распространяться куда могут, нападая на округу, громя города и захватывая жителей и солдат в качестве пайков. Да, в качестве еды. Тем более, что на поверхности им проще доставлять боеприпасы и поддерживать атакующих. Так что далее ждать нет смысла, тарелка портала свою функцию выполнила. Неприятно, но ожидаемо.